За ней были слышны тревожные голоса, потом несколько вскриков и тишина. Мы с Рейнилом тут же ощетинились заклинаниями, но в кабинет никто не вошел. Да и шум в коридоре стих. Мы втроем переглянулись, подошли к дверям и резко их открыли. Никого. А стража куда подевалась? Рейнил освидетельствовал пустой коридор. Скучно, наверное, стало. Вот и пошли погулять. А кто-то магией направление указал. Варк, можешь сказать, кто тут был и куда они пошли? Да без проблем. Оборотень принюхался и сообщил. Тут кроме стражей были еще трое. Потом все ушли в ту сторону. Варк показал направление дальше по коридору. А что там? Спальни. Несколько штук. И все принадлежат герцогу. Ну, мы ведь в его замке. Логично. Мы пошли дальше по коридору. Если тут появились трое темных, то не исключено, что могли появиться и другие. А значит, нам надо их найти. Поиски были недолгими. Поскольку одна из дверей открылась и оттуда выбежало нечто в коричневом балахоне с накинутым на голову капюшоном и пронеслось мимо нас. Раз пошли на дело. Распевало это нечто, обдавая нас перегаром. «Телепортируйся, идиот!» Заорал второй голос, источником которого было тоже нечто. «Зерин!» Удивился Варк. «Кардис!» Удивились мы с Рейнилом. «Стой, падла, если жизнь дорога!» Мимо нас, вслед за Зерином, пронеслись еще четыре темных мага. А что это было? Находясь в небольшом ступоре, поинтересовался Варк. «А мы откуда знаем?» «Но можем тебя обрадовать, Зерин нашелся. А зачем он темным понадобился?» «Ну, темные вряд ли ответит. Так что предлагаю это самим и выяснить. И кого мы сейчас будем ловить? Темных или сразу Зерина попробуем поймать?» «Лучше Зерина». Мы побежали вниз по лестнице. Судя по крикам, черт был как раз в большом зале, где и проходил прием. Мы отправились туда. Но тут же крик с лестницы остановил наше движение. Он здесь, на первый этаж побежал. Три стражника, которые были рядом с нами, тут же бросились на крик. «Кажется, нам тоже туда». По ходу дела заметил Рейнил. «Держи его. Не дайте ему уйти. Сам уйди с дороги, если жизнь дорога. Так, кажется, темные тоже уже там. Направо поворачивай, направо. На другое право, идиот. А вот это уже Кардис. Ребята, а чего это вас так много? Кажется, Зерин, выводи на меня. Сюда его гоните». Раздались взрывы, опять крики. «Ушел, гад». Потом какой-то слуга закричал. «Он на третий переместился. Он сейчас там». Мы тормознули и повернули обратно к лестнице. «Варк, спорим, такого дела у вас еще не было?» Набегу сказал я. «Такого провального. Нет. Такого активного. Тут с нами рядом оказались два темных. Видимо, по центральной лестнице поднялись, как пробежка», — поинтересовался Рейнил. «Хо, ро, шея», — с отдышкой ответил темный. «Мдя, физкультура а очень необходима». Тут темный решил избавиться от слуги, как он думал. Но Рейнил перехватил его руку на замахе и отправил его в полет по коридору. Второй темный, убежавший вперед, развернулся и бросил что-то об пол. Раздался взрыв, но выставленная мной защита сберегла нас от осколков. «Знаешь, какой минус в магических боях?» Повернулся я к Варгу. «Какой?» Не совсем понимая, к чему я клоню, спросил тот. «На ремонт реально большие деньги тратить приходится». Я указал на дыру в полу, которую оставил взрыв. Впрочем, дырки были и в стенах. Для нас четырехметровая дыра проблему не представляла. А вот страже, которая прибежала за нами следом, пришлось искать обходной путь. Наша пробежка и тут не увенчалась успехом. Поскольку на бегу нам встретились четыре темных, которые свернули на ближайшую лестницу и побежали вниз. Мы свернули за ними. Кажется, Зерин уже не на третьем. «Ловите вора. Сюда, он здесь. Ага». Вот и ориентировочные крики. «А-а-а!» Кажется, Кардису роль пассажира не доставляет удовольствия. «Не подходи ко мне, я обиделся, раз и навсегда». А у Зерина явно вдохновение. Мы опять спустились на первый этаж и побежали вслед за всеми. Но нас тут же встретили трое темных. А один что? Пытается черта поймать. Ню-ню. Только вот количество темных по-прежнему остается загадкой. Мы, не останавливаясь, метнули в темных по заклинанию, вынеся их вместе со стеной. Упс, кажется, перестарались, пробормотал Райнел. Да уж, герцогу придется неплохо раскошелиться за ремонтные работы. Тут перед нами появился Зерин. Правда, бегущий от нас. Пришлось оставить разговоры и бежать за ним. Зерин, стой. Я ж тебя догоню, худо будет. Прокричал Варк. Нас не догонит, нас не догонят. Ответил черт, продолжая двигаться от нас. Парни, кто-нибудь, остановите вы этого придурка. Прокричал Кардис из-под капюшона. Тут навстречу с лестницы выбежала стража. А! Заорал Зерин, не сбавляя ходу. А! Добавил дракон. А! От неожиданности ответили стражники, разворачиваясь. Поэтому они не увидели, как Зерин опять исчез. Да чтоб тебя! Не выдержал Варк, сворачивая на лестницу. Я решил не тратить силы и, воспользовавшись левитацией, пролетел сквозь потолок, ориентируясь на крики и пытаясь понять, где же черт. На втором его не было. Я поднялся выше, и на меня едва не наступил еще один темный. Правда, он с перепугу сбился с шагу и покатился по полу. Видимо, появляющиеся из пола головы он видит не каждый день. Молодой еще. Есть, взяли. Раздался чей-то радостный возглас. Стену из-за поворота осветила вспышка. Ай, ага, взял, кажись. Кардис явно другого мнения. Но надо и в самом деле поторопиться. Он тут, спросил Райнел, выбежавший на этаж. Там, указал я. Выбежав из-за поворота, мы увидели, как двое темных держат Зерина за руки на полу. Его балахон лежал в стороне, и в нем, кажется, запутался дракон. «Есть, он у меня!» – закричал один из темных. Но их обоих тут же снесло воздушной стеной, созданной Рейнилом. Отдельно от темных по полу застучало что-то металлическое. «Это браслет!» – вскричал Варк. Мы ринулись вперед, но брошенное каким-то темным заклинание заморозило пол, и мы дружно поскользнулись, с размаху впечатавшись в стену. Но уже через мгновение мы были на ногах. Только вот этого мгновения хватило, чтобы темный успел слинять, чтоб их в нижний мир отправило. Пожелал темным Варк. Отправим, не волнуйся. Только сейчас нам надо отсюда линять. Если еще Амтериус прибежит, то полный капец будет. Обвалившийся потолок не дал стражникам сразу пробраться к нам, и мы успели освободить Кардиса из балахонного плена. Где браслет? Тут же спросил он. У темных. Давай портал делай, а то нас тут всех сейчас ловить будут. Парни, это был ключ от сейфа. Не сразу сообразил Варк. Нет, это был ключ к свиткам. Упс, вырвалось у Рейнила. Глава 5. Нужно ли говорить, что наша выходка вылазка к герцогу не прошла без последствий? Думаю, нет. На следующий день нас разбудил не колокол, а стук в дверь. Настойчивый такой. Мне эта настойчивость не понравилась, поскольку мешала спать. Так что я, не открывая глаз, швырнул обездвиживающие заклинания и продолжил смотреть сон, досмотреть который мне не дал Кардис, залетевший в окно. Да вы, я смотрю, вообще страх потеряли. Нет, дома остался, в сумку не влез, недовольным голосом ответил Райнел. Нифига, мы без сумок были, поправил его я. Так я что? Совесть тоже не взял. Судя по шевелению, Райнел отвернулся от Кардиса на другой бок и спрятался с одеялом под головой. В смысле, с головой под одеялом. Раздался вздох Кардиса. Парни, вас сам Тириус видеть хочет. Блин, кто ж ректору так настроение с утра испортил, что он решил и на учениках отыграться. Так пусть приходит и смотрит. Хотя лучше в цирк. Там интереснее и безопаснее. А у нас настроение плохое. И вообще, за каким надом мы понадобились ему в такую рань? Пообщаться хочет. Он ведь нас узнал вчера на приеме. Блин, да что ж все такие умные. Райнел откинул одеяло. И Фердикуса расколдуйте, пока ученики не проснулись, а то такой позор он не переживет, сообщил дракон. Так вот кто там в дверь ломился. Пусть скажет спасибо, что на дверях заклинание превращения не стояло. Я вздохнул и вернул стоявшему за дверью Фердику с нормальное состояние. Препа тут же вломился к нам в комнату и начал что-то беззвучно кричать. «Так, а вот это уже не я!» Кардис усмехнулся, показав зубы, покосился на Рейнила и взмахом лапы снял заклинание безмолвия с Фердикуса. «Смеете такое вытворять? Да за нападение на преподавателя вас немедленно исключат из обители и вы понесете наказание!» Фердикус продолжил словесную атаку на нас, придумывая все новые и новые наказания за то, что мы сделали. Пару минут мы втроем слушали его громкие мысли, потом Кардис не выдержал. «Фердикус, тебя ректор тоже хотел видеть и кое-что обсудить, а я прослежу, чтобы эти двое до него дошли». Препод подозрительно посмотрел на дракона и вышел из коматы. «Что именно хочет обсудить Амтериус?» – спросил я, выбираясь из-под одеяла. «Догадайся». Ректор свой пост занял не за толстое брюхо, в магии он шарит поболее, чем Фердикус, да и не только в ней. У светлых есть разведка, которая донесла, зачем именно охотятся темные, и про ключ он, оказывается, знал. Теперь вот решил с вами все это обсудить и выяснить, на кого вы работаете. Этого он никак понять не может. Мы с Рейнилом переглянулись, мдя, а мы-то, наивные, надеялись, что нам решили пожелать доброго утречка. Угу, дождешься. Если представить то, что нам наобещал Фердикус, то пару лет икаться будет. Интересно, что именно хочет узнать директор, и что именно нам ему рассказывать? Нет, можно как всегда насовать фиалок за уши, но Амтериус это наверняка поймет и фиг, что он нам расскажет. А ведь как раз информации нам и не хватает. Хотя если разобраться, то нам и самим многое известно, кроме места источника силы. Вернее, на карте он есть, а вот портал туда не построишь, придется пешочком. Все это мы обдумывали уже шагая к ректору, перед дверью которого увидели мрачных друзей. Похоже, так рано вставать в Арк-Изерин тоже не привыкли. А если учесть, в каком состоянии вчера был черт, то ему остается только посочувствовать. Зашел, блин, кружку легкого вина выпить. Вот уж точно, что кружка оказалась литров на 15. Потом, когда Кардис его протрезвил в быстром порядке, он рассказал, что его нагло споили, но выяснять подробности всего этого в час ночи было уже лень. Теперь вот стоим все вместе, ждем, пока нам разрешат войти и вынесут приговор. Дверь открылась не сама, ее открыл Фердикус, причем его явно кто-то чем-то попользовал по голове. Несколько раз, в смысле, вид был, как из-за угла мешком пришибленный. Поскольку в таком виде я его еще не видел. «Входите, входите», — приглашающий прозвучал голос Амтериуса. «Только мне что-то очень перехотелось заходить. И не мне одному. Но мы зашли и выстроились перед ректором как по линеечке». Фердикус занял место за плечом Амтериуса, а Кардис уселся на подоконнике. «Что ж, могу вас поздравить», — начал ректор. «Ага, с досрочным окончанием обители. Рейнил, кажется, о том же думает. Наша обитель смогла подготовить хороших боевых магов, но для подтверждения вам еще предстоит пройти испытательный экзамен. Поэтому вам дается ответственное задание дойти до старого источника и взять оттуда ориентиры. Задание сложное, но я уверен, что вы с вашей подготовкой справитесь». Чего? Это нас что, только что послали? И как далеко? Судя по тому, что Кардис чуть в окно не вывалился, то явно не близко. Вон как глазами хлопает. Вы еще здесь. Телепортист ждать не будет. Даю вам немного времени на сборы и жду вас у себя в кабинете. Мы дружной компанией вывалились из кабинета. Лично у меня было три варианта всему происходящему. Первый, что это сон. Второй, что у меня крыша поехала. Третий, что крыша поехала у Амтериуса. Первый вариант не подходил, потому что я прищемил дверью палец. Было больно. Второй не подходил, потому что мы и так психи, куда уж дальше. Остается только третий вариант. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Поинтересовался Зерин. «Ректор с катушек слетел», — проворчал я. «Полный привет. Нам и так хвататит, что в нашем кругу нормальных нету, еще и ректор». Огорченно вздохнул Варк, тряхнув шевелюрой. Райнел задумчиво почесал нос и задал вопрос по существу. «А что за старый источник?» «Тот самый третий источник неконтролируемой магии», — объяснил черт. «Вот так-так. Ректор действительно хитрый. А идти туда долго. Оборотень и черт только руками развели. Мы в тех краях не были. Надо по карте взглянуть. Поскольку у нас с Рейнилом карты не было, то мы отправились в гости к друзьям, у которых она была. Неделю идти, не меньше», — вздохнув, сообщил Варк. «Я внимательно посмотрел на карту. Если в местах, где были разные поселения, было отмечено, какая там местность, лесистая или горная, то, начиная с одной деревушки на западе, никаких обозначений не было. Правда, деревушка эта находилась в лесу и была скорее форпостом между королевством и теми землями. Теоретически, оттуда и должен начаться наш путь. Ну, это мы так думали». Тут прозвенел колокол. Я поднял голову и нахмурился. «Что-то не так?» — поинтересовался Райнел, заметив изменившееся выражение моего лица. «Да вот думаю. Амтириус сказал, что времени у нас на сборы немного. Так мы что, отправимся без завтрака?» Обеспокоенный вид появился у всех троих. «Все-таки начинать путешествие на голодный желудок – это не самая лучшая идея. Поэтому дружным решением было принято сначала пойти позавтракать хотя бы тем, что тут подают, но перед этим наведаться в город и собрать сумки в дорогу. Хотя, имея личного телепортиста по имени Зерин, можно спокойно делать привал в какой-нибудь таверне, а потом продолжать путь с места, где остановились. Также можно сделать и с ночевкой. Это, конечно, если тамошняя магия не будет сильно влиять на качество телепортации у черта. В городе мы также наведались к кузнецу, чтобы забрать мой заказ. Мой шест потерял свойство неуязвимости, а значит, нужно было его немного усовершенствовать. Концы шеста получили металлическую обивку, внутри которой прятались полуметровые лезвия с серебряной полоской. Оружейных дел мастер хорошо постарался, даже смог выгравировать на металлических частях руны неуязвимости мира Рейнила. Когда вернемся туда, надо будет наполнить их магией, и фиг кто это оружие когда-нибудь сломает. Нет, если постараться, то можно, но физически, никак. Похоже, что завтрак нам действительно не предусматривался, поскольку выражение лица Амтириуса, ворвавшегося в большой зал, не предвещало нам ничего хорошего. «Вы», — указал он на нас, — «с вещами и ко мне». Произнеся это, он вышел из зала. Только мантия взметнулась в воздухе. В наступившей тишине было слышно, как где-то жужжит муха. «А говорили, что вывели», — флегматично заметил Варгрей, отследив муху взглядом. «Так они нас не просили. Я тоже нашел муху взглядом и принялся следить за ее полетом, который оборвала прилетевшая из ниоткуда молния. Хорошо прожаренная муха свалилась кому-то в тарелку за столом старшекурсников. Мдя, типа попрощались. А ты уверен, что оно нас не почует?» Еле слышным шепотом поинтересовался я у Кардиса, которого отправили с нами за компанию, как наблюдателя, так сказать, не должен. «Хотя кто их знает», — таким же шепотом ответил дракон. «Тише, не привлекайте внимания», — одними губами сказал Райнел. «Шел третий день нашего путешествия к этому старому источнику. Причем, только второй именно по этим забытым богами землям. Оказывается, телепортист не знал координат той деревушки перед этими землями, так что день мы потратили только на то, чтобы добраться до нее. При этом уже умудрились подраться, поскольку в трактирчике оказалась парочка темных. И надо ж было такому случиться, что один из них был в особняке герцога и узнал черта. Так что, трактирчика в деревне больше нету. Но у темных было чем возместить этот ущерб, поэтому недовольных не было. Да и темные особо не возражали, когда мы с ними побеседовали, даже рассказали, что повелитель, получив ключ, уже достал свитки Халиделя и теперь направляется к старому источнику. Мдя, жаль, что у мага-телепортиста, который нас отправлял, не было координат этого места, а то встретили бы темных со всем радушием. А теперь догонять придется. И вот теперь мы сидели в кустах, прячась от какого-то носорога. Правда, от оригинала он отличался не такой мощной комплекцией, мехом и широкой пастью, которой наверняка и бегемот позавидует, и нюхом, как сказал дракон. И еще она быстро бегает. Но пока что нам везло. Зверь находился достаточно далеко от нас, да и ветер был в нашу сторону. А шкура у него дорогая. Поинтересовался Зерин. Все дружно посмотрели на черта, предлагая выяснить это ему самому. Эта тварь считается одним из опаснейших хищников, так что особо никто не рискует. И как с ней справиться? Наконец прозвучал вопрос по делу. Варк, как всегда, у нас самый прагматичный. У нее неуязвимость почти ко всем магическим заклинаниям, кроме созидающих. То есть, материальная атака, уточнил Райнел. Кардис кивнул. Мы тут же принялись перебирать арсенал созидающих заклинаний. Ледяные стрелы, воздушные лезвия. Десятка-полтора набралось. Предупреждаю, если этот носорог закричит, сюда сбегутся все, кому не лень. Блин, а я его чуть стрелами не нашпиговал. Вот бы он тут приглашение выслал. Значит, надо справиться с ним одним ударом, подытожил я, деактивируя создаваемое плетение. Дим, а если полог безмолвия и лезвиями накрошить его? Посмотрел на меня Райнел. А чего ты на меня уставился? Реальный опыт встреч с такими чудиками только у тебя. Тогда на тебе полог, а я атакую. Я кивнул. Мы подобрались поближе. Я развернул полог, накрывая им носорога, а Райнел тут же создал воздушные лезвия, намереваясь одним ударом покончить с тварью. А куда он делся? Удивленно спросил магистр, глядя на то место, где только что был зверь. Воздушные лезвия прошли в холостую, скосив с десяток деревьев. Лесорубы, блин, вон сидит, указал я в сторону. Еще и лыбится, гад. Лохматый действительно сидел чуть в стороне с таким видом, будто он там уже давно. А оскал зубов действительно напоминал ухмылку. Я ведь говорил, он быстро бегает. Кардис приземлился рядом. Но ты не предупреждал, что настолько. Я вытащил из-за спины шест, выпустил лезвие и сделал пробный взмах. Райнел тоже потянулся к мечу за спиной. Мы все-таки надеялись исправить разящий и, кажется, наметки уже были. Радовало то, что магическая составляющая накладывалась уже после того, как был сделан меч. Так что надежда на то, что мы оживим артефакт, существовала. Придется вручную его уделывать, заклятия двигаются не так быстро. Я тяжко вздохнул и принялся раскручивать шест, обходя зверя слева. Райнел принялся обходить его справа. Память магистра подсказала, какую тактику надо использовать. Один нападает, если цель не поражена, второй ловит ее в момент уклонения. И так поочередно, не давая жертве атаковать. Все бы было хорошо, только вот носорог этот, чтоб у него этот рог отпал, был не таким уж медленным и подставляться не собирался. Но и созывать на помощь тоже не спешил. Как будто играет с нами. Нашел, блин, игрушки. У-у, зверюга лохматая, чтоб тебе хвост прищемило. Не выдержал Райнел через 5 минут. Ага, тяжело дыша, подтвердил я. Давай заклинание добавим, а то мы его до полнолуния ловить будем. Главное, друг в друга не попасть. Угу. Я опять бросился на тварь. Но теперь у твари было меньше шансов увернуться. Основная атака была шестом, а волна огня позади перекрывала ему один из путей к отступлению. Оставалось только прямо или вверх. Сверху обрушился град стрел Рейнила. Оставалось только вперед. Получилось. Выдохнул я, когда разящий отделил голову этого мутировавшего носорога. Знаешь, лучше бы вместо него был десяток темных, проще было бы. А лучше, если б не было ни тех, ни тех, проворчал я, падая на землю. Блин, я, кажется, после драки еще ни разу так не уставал. Эта зверюшка заставила нас побегать. И не скажешь, что такая шустрая. Интересно, а сколько человек ее до нас ловило? Ну вы, блин устроили. То ли восхищенно, то ли сукоризненно сказал Кардис. Что опять не так? Да ничего. Но теперь нам лучше убираться отсюда побыстрее, пока еще какая-нибудь клыкасто-зубастая живность не пожаловала. Запах крови тут сейчас всех привлечет. Подошедший Зерин потянул носом. Ничего не чувствую. Зато я чувствую. И очень хорошо, поморщился Варк. Ну и воняет оно. Мдя, а я только думал привал сделать. Ну пошли, раз уж дорога ставит нам такие условия. Это была первая тварь за эти дни, с которой нам пришлось познакомиться ближе, чем хотелось бы. Только вот Кардис забыл предупредить, что растения тут тоже имеют свой характер. Поскольку на следующий день мы оказались повисшими в воздухе, и двухметровая пасть, которая стала спускаться к нам с дерева на зеленом стебле, оптимизма не добавляла. Надо добавить, что деревья уже перестали быть обычными, и высота их терялась где-то ну а очень далеко, или высоко. Вряд ли мы вчетвером могли обхватить самое тоненькое из них, а под выглядывающим из земли корнем спокойно мог проехать всадник. «Это еще что за росянка-переросток?» – спросил черт, когда запас ненормативной лексики в адрес всяких живучих растений малость иссяк. «Тебя как? Представить официально или кратко?» – тут же ответил я, пытаясь хоть как-то высвободиться. Становиться обедом растения было, скажем, не солидно. Спрашивается, какого? Зерину понадобилось рубить эту лиану. Обойти нельзя было, что ли? Теперь висим вот. Как? Нет, на мух в паутине мы не похожи, но выпутаться все равно проблематично. А даже есть варианты. Идиоты, огнем попробуйте. Не выдержал Кардис, которого одна из лиан спеленала как младенца. В кого именно? Тут же попросил уточнить Райнел, вися в распятом состоянии. В эту пасть ползучую. Да пофиг. Эти лианы огня боятся. Кардис продемонстрировал нам практический пример, выдохнув струю пламени. Лиана, которая держала дракона, тут же перегорела. Сам дракон, не успев выпутаться, полетел вниз в кусты, откуда раздалась еще пара примеров ласковых выражений. Бедные предки этой росянки. Ну и кто его после этого умным назовет? Проворчал Варк. Повторять эксперимент с полетом вниз головой он не рискнул, а дотянулся до кинжала в сапоге и принялся перепиливать лиану, держащую его за ногу. Клац! Челюсть растения сомкнулась рядом со мной, но я успел раскачаться, так что на зуб не попал. «Отвянь!» — пригрозил я, выпуская из руки огненный шар прямо в пасть. Цветущим челюстям это не понравилось, и их мотнуло в сторону, зацепив лиану, на которой висел Зерин. В результате чего черта сначала с хрустом приложила о ствол дерева, а потом лиана оборвалась. «Твою ж!» — успел сказать Зерин, улетая в те же кусты, что и Кардис, откуда потом раздались сдвоенные ругательства. Второй пошел, задумчиво прокомментировал Райнел. «Бздынь!» Со звоном рассыпалась одна из лиан, замороженная по всей длине. «Лед они тоже не любят», — заметил магистр, замораживая следующую, держащую его, лиану. «Экспериментатор, блин, но идея хорошая. Чем устраивать пожар на весь лес, проще заморозить». Тем временем пасть ползучая решила добраться таки до своей цели, то есть до меня. И чего она во мне нашла? Я ведь даже похудел на школьном питании. Ну ладно, не только школьном, Зерин частенько в город наведывался, так что с голоду мы не помирали. Выпустив в этот раз заклятие льда, я заставил росянку задуматься, поскольку пасть заморозила, и она уже не открывалась. Освободиться было уже секундным делом, что я и сделал. Только вот Райнел меня обрадовал. «Дим, сзади!» Не тратя времени на то, чтобы обернуться, я взлетел вверх, пропуская еще одну пасть под собой. «Нифига себе! Интересно, чем их тут удобряют?» Раскрытые челюсти пролетели по инерции вперед, прямо на замороженные. Райнел с любопытством посмотрел, как одна тварь кромсает другую. Но его наблюдение прервал хвост, который разящим перепиливал последнюю держащую магистра лиану. Причем, как мне кажется, без ведома хозяина. «Твою ж!» — Райнел повторил пожелание Зерина и улетел вниз. Крылья расправить между стволами не получилось, пространства маловато, так что посадка была немного жесткой. «Третий пошел», — произнес Варк, проследив краем глаза за тем, как разящий вонзился в землю рядом с ухом Рейнила. «Боги и демоны!» — пробормотал тот, скосив глаза на лезвие рядом с головой. Оборотень тем временем мягко спрыгнул на землю. «Я спустился рядом. Предлагаю убираться отсюда побыстрее, пока эта штуковина не опомнилась и не решила, что мы все-таки вкуснее». Варк поднял свою сумку и меч, которым он перед этим постоянно держал наготове, как и Зерин. «Мы только поддерживаем, вылезая из кустов», — сказал черт. Кардис только молча кивнул. «Дим, а можно с ним вообще как-то договориться?» — спросил Райнел, вытряхивая из волос листву и выдергивая меч из земли. «Это он на чем сейчас? С кем?» «С этой росянкой», — решил уточнить я. «Интересно, как он собрался договариваться с этим ползуче растущим творением?» «С хвостом», — не выдержал магистр, в полете замораживая лиану. «Кажись, припекло. Ну да, проблематично жить, когда не знаешь, что делает твоя пятая конечность. Хорошо хоть воровать еще не начал. Хотя этот момент надо проверить и с Зерином посоветоваться. А я знаю. У меня постоянно времени не хватало, чтобы это выяснить». Райнел только глаза закатил, поняв, что помучиться ему еще придется. Но, кажется, дело приближалось к развязке. Мы двинулись дальше, внимательно глядя под ноги и стараясь не трогать всякие висячие растения руками, как прошлый раз. «Интересно, кто тут еще водится?» — вслух сказал я, спотыкаясь о выступивший из земли корень. Тут же над головой что-то просвистело и воткнулось в дерево. Все, включая меня, тут же повернули головы на звук. «Это что?» — спросил Варк, внимательно разглядывая нечто, вонзившееся в дерево. Это нечто имело длинный клюв. Судя по тому, как он вонзился в дерево, этот клюв был острый. Очень. Еще были небольшие крылышки и лапки. Коротенькие. «Вот поэтому я не люблю тут летать», — сказал Кардис. «Это остроклювы. Почему так называются, вы сами видите. Они набирают высокую скорость и могут свободно пробить человека насквозь. Летают стаями». «Стаями?» — переспросил Райнел. Мы все обернулись на приближающийся свист. «Ложись!» — заорал я, бросаясь на землю. Но кричать было не обязательно. Все прекрасно видели несколько десятков остроклювов, летящих прямо в нас. Пригнулись все кроме дерева за нашей спиной, в которое и вонзилась вся стая птичек. «Мдя!» — вырвалось у меня, когда мы увидели эту картину. Все птички застряли клювами в коре дерева и трепыхают крылышками, пытаясь выбраться. «Да уж, больше тут и не скажешь», — согласился со мной Райнел. «На всякий случай мы заморозили птичек на стволе и отправились дальше, еще больше усилив бдительность. К счастью, больше в этот день мы ни с кем не пересеклись. Но впереди еще дней 5 пути, так что количество знакомых может сильно увеличиться. Вечером мы, как всегда, занялись работой над разящим. Нам надо было снять каркас плетений, которые были наложены на сам меч, а потом наложить другое, которое будет работать в этом мире. Как я уже говорил, нам повезло, что эти плетения создавались после того, как был сделан меч. В принципе, таких артефактов можно было наделать кучу, только нужно знать что и как. Вот над этим что и как мы уже который день подряд ломали головы, сидя по ночам в библиотеке обители на полках отдела по артефактологии. Постараюсь вкратце рассказать, как этот меч работал. Во-первых, у него в рукояти и в самом лезвии были вставлены драгоценные камни, которые являлись лучшими хранителями магической энергии. Во-вторых, на него было наложено заклятие «Вампир». Само по себе оно как бы и защитное, и для нападения. Если при защите, то оно поглощает всю энергию атакующего заклинания. Если при атаке, то оно вытягивает энергию из врага. Здесь в мече использовался первый вариант, а энергию, которую выпивает это заклятие, оно перенаправляет в камни. Ну и в-третьих, это сама атака мощной волной огня. Теперь нам предстояло создать такую же конструкцию плетений, только с учетом на здешние законы магии. Такие многосоставные конструкции и были проблемой. Но тем не менее мы вроде бы с этой задачей справлялись. Хотя кто его знает. Сегодня мы надеялись снять теперешнюю конструкцию заклинания и свернуть ее, чтобы потом восстановить в нашем мире. А завтра уже будем возиться с наложением нужной. Ты ведь говорил, что из города все ушли. Решил уточнить Варк, перекусывая зомбика пополам. Мы дошли до развалин города и, конечно же, решили посмотреть, а как оно внутри. Посмотрели. На нас тут же набросилась орава ходячих трупов. А про трупы я ничего не говорил, заметил Кардис, выдыхая струю пламени и превращая нападавших в пепел. В воздухе ощутимо запахло жареной мертвечиной. Мой желудок даже заикнулся о том, чтобы избавиться от завтрака. Но слава богу, это так и осталось заиканиями. Да это не просто зомби, вдруг ронел, огнем и льдом, сдерживая нападавших. Это поднятые. Вон, даже земля на некоторых еще не осыпалась. Хочешь сказать, что это нас темные так приветствуют? Поинтересовался я, сдерживая натиск со своей стороны. Похоже на то, а самим выйти поздороваться им лень. Зерин опять появился рядом, дотронулся до двух зомбиков и исчез, отправляя врагов куда-то подальше. Но тут же появился за следующей партией. Это ж темные. Значит так, на счет три все вверх. Раз, два, три. Скомандовал Райнел, взмахивая появившимися крыльями. Мы с Кардисом тоже взлетели в воздух, а Зерин вместе с Варгом переместились на второй этаж здания, передняя стена которого была обрушена. Оказавшись в воздухе, Райнел кинул вниз кольцо льда, которое попросту заморозило все вокруг в радиусе 10 метров. Единичные экземпляры оставшихся зомби были уничтожены прицельными плевками Кардиса. «Неприветливые тут хозяева», — заметил я, опускаясь на землю, некогда бывшей мостовой. Но сейчас сквозь плотно уложенные камни уже давно проросла трава. Не любят они гостей. А я вообще не понимаю, нафига мы сюда приперлись. Ориентиры этого места я уже взял, можно возвращаться в обитель. Так нет же, вам приспичило посмотреть, что тут и как. Опять начал возмущаться Кардис. Рядом с нами возникли черт и оборотень. После чего позади нас раздался грохот. Мы все обернулись. Часть здания, где недавно стояли наши друзья, рухнула, погребя под собой замороженных зомбиков. Это не мы, тут же сказал Зерин, поймав на себе три взгляда. Варк тоже сделал вид, что он тут ни при чем. Райнел только пожал плечами и повернулся к дракону. Так ты мог уже давно вернуться к Амтериусу. А мы бы тут немного уменьшили количество темных. Ответить Кардис не успел. Вай-вай-вай, какие светлые пошли самоуверенные. Послали четверых ученичков против всего союза темных. Даже обидно как-то. Мы повернулись на голос. На перекрестке улиц, если можно так сказать, стояла фигура в лучших традициях темных магов, то есть в черном балахоне с накинутым на голову капюшоном. В руке у фигуры был посох, навершием которого был чей-то череп, а при ходьбе раздавался клацающий звук от костяных ожерелий на шее. Блин, надо быть более осмотрительными, а то всю бдительность растеряли, темные разве что не в карман заглядывают. Как, вы заморозили моих деточек? Некроман как бы удивился. Деточек? Переспросил Зерин. Он их что, сам рожал? Нашел о чем спросить. Меня вопросы его методов размножения как-то мало интересуют, фыркнул в ответ я, готовясь отражать атаку. Некроман тем временем продолжал. За такое оскорбление, нанесенное моим деточкам, вы заплатите своими жизнями. И почему я даже не удивлен? Вслух сказал Райнел. Тем временем некромант вытянул руку и что-то прокричал. Позади нас стали раздаваться какие-то странные звуки. Обернувшись, мы увидели, что лед, в котором были закованы зомби, начал трескаться. Силен, заметил Кардис, но все равно дурак. Ага, согласился я. Это почему? Удивленно спросил некромант. Потому что умный бы уже свалил подальше. Ах вы! Еще один взмах рукой, и зомби ринулись на нас. Ну вот, опять, вздохнул Зерин, собираясь вновь отправлять нежить куда-нибудь подальше. Ранел, а может? Я вопросительно посмотрел на друга. Тот понял меня моментально, и в его руке материализовался разящий. Мы его закончили только этой ночью и в бою еще не применяли. Думали, получится на темных испытать, и тут такой шанс удачный. До аравы зомби, мчащихся на нас, оставалось с десяток метров, когда Райнел взмахнул мечом. «И нафига вам я?» — поинтересовался Кардис, когда мощная волна огня превратила толпу нежити в обугленные останки. «Кажется, мы все-таки где-то перемудрили. А ты предлагаешь тебя за звозд раскручивать, когда ты будешь огнем дышать?» Райнел закинул меч на плечо и повернулся к некроманту. «Жаль, что капюшон скрывал его выражение лица, мне так хотелось на него посмотреть». «Та-да, не вариант», — согласился дракон. «Вы уничтожили моих деток». «Блин, теперь он окончательно с катушек съехал», — каким-то усталым голосом сообщил оборотень. «Как вы посмели это сделать? А тебе какая разница?» — полюбопытствовал я. «Мало того, что некромант, так еще и свихнувшийся», — объяснил Варк. «От такого вообще не знаешь, чего ожидать. Теперь вы познаете силу повелителя смерти и сами станете моими детками». Закончил свои словоизвержения некромант. «Вот видишь, а ты боялся. Он ведь сам сообщил, что хочет сделать нас». Тут Райнел остановился. «Так, стоп, кем он нас собрался сделать?» «Своими детками», — ответил Зерин. «Ахаря не треснет. Он мне сам в сыночке годится. Упаси боги от такого ребеночка», — проворчал дракон, непонятно кого имея в виду. Райнел выставил руку вперед, намереваясь остановить заклятие некроманта, но вдруг он побледнел. «Дим, понял», — выкрикнул я, создавая эльфийский щит жизни. И тут же вслед за ним еще одно заклинание, которое должно было остановить некроманта раз и навсегда. Из земли возле ног темного вырвались лианы, которые схватили его за руки, вырвав магический посох. После чего они оплели некроманта с ног до головы. Самого некроманта убить вообще очень сложно, фактически, они и так уже не живые, что-то наподобие тех зомби, с которыми мы сражались, только, понятное дело, в здравом уме и наделенной нехилой силушкой. А растение, которое я только что вырастил, имело свойство попросту вытягивать магическую и жизненную энергии. Некромант вроде как и остается живым, но от него остается только телесная оболочка. Нет, есть еще обряд для упокоения таких личностей, но его читать очень долго, да и куриных лапок под рукой нету. Вот ведь, чуть не попались, облегченно вздохнул магистр. А что произошло? Не понял нашего волнения черт. Мы только что чуть не стали детками этого нехорошего дяди. Некроманты используют магию смерти, а противостоять ей может как магия смерти, которой, к счастью, никто из нас не владеет, так и магия жизни, которой владел я, а сейчас Дим. А почему? Потому что в теле Рейнила есть частичка эльфийской крови, которая позволяет обращаться к магии жизни, объяснил я. Нет, в обычной магии тоже есть заклинания, способные противостоять некромантии, но они плетутся дольше, их лучше заранее подготавливать. А чего ж не подготовили? Кардис, не напрягай. Мы вообще не ожидали, что некроманты с темными будут якшаться. У них все-таки немного разные сферы деятельности. Но ты прав, надалее надо подготовить парочку активных щитов, а то совсем расслабились. Кстати, может, ты все-таки отправишься к Амтериусу, передашь ему координаты, а мы тут пока разведку проведем. Чтоб вы тут все с землей сравняли, пока меня не будет. Сейчас, разбежались. Так что пока идем вместе.